внешнему, ни главному, тогда как главное оставалось невысказанным и совершалось где-то в тайниках сознания или даже подсознания. Это чувство, кстати говоря, часто спасало меня в острых ситуациях, когда другой, менее игровой человек испытывал страх за личную судьбу и порученное дело, что сковывало его, мешало активно участвовать в обсуждении проблемы или в действии. Мне казалось, что лучше в любом положении сохранять чуть отстраненное, ироничное отношение к происходящему. Но, конечно же, такое свойство характера имело и отрицательную сторону. Я нередко бывал неосторожен и опрометчив в своих высказываниях и, как говаривал мне впоследствии Юве, подставлял бока. Помнится, я не испытал робости, когда после обычного рукопожатия с выходом из-за стола Юве вернулся на свое место, а мы с Толкуновым, который сопровождал меня в кабинет, уселись по обе стороны за маленький столик, стоящий перпендикулярно к столу хозяина кабинета. Бросив беглый взгляд вокруг себя, я обратил внимание прежде всего на два огромных почти во всю стену окна, выходивших в сторону подъезда, портрет Ленина над головой хозяина кабинета, удлиненный стол слева от него, у которого находилось не менее 10-12 довольно массивных стульев, и кресло на председательском месте. Я не знал тогда еще, что мне придется сотни раз на протяжении многих часов сидеть за этим столом, как правило, на одном и том же месте, по левую руку от Юве, участвовать вместе с ним в трудном, нередко сумбурном, бесконечно утомительном и таком восхитительном процессе совместном коллективном сочинении, редактировании и переписывании документов и речей руководителей страны. Но все это в будущем. А пока я сидел, улыбаясь почему-то почти весело в ответ на мягкую улыбку Юве. Он уже тогда носил очки, но это не мешало разглядеть его большие лучистые голубые глаза, которые проницательно и твердо смотрели на собеседника. Его огромный лоб, как будто бы специально освобожденный от волос по обе стороны от висков, его большой внушительный нос, его толстые губы, его раздвоенный подбородок, наконец, руки, которые он любил держать на столе, поигрывая переплетенными пальцами. Словом, вся его большая и массивная фигура с первого взгляда внушала доверие и симпатию. Он как-то сразу расположил меня к себе, еще до того, как произнес первые слова. «Вы работаете, как мне говорили, в международном отделе журнала», — раздался его благозвучный голос. «Да, я заместитель редактора отдела. Ну и как вы отнеслись бы к тому, чтобы поработать здесь у нас вместе с нами?» — неожиданно спросил он. Этот вопрос, я хорошо помню, был задан в самом начале разговора и поэтому прозвучал для меня совершенно неожиданно. Я мог ждать такого вопроса где-то в конце разговора, после того, как хозяин кабинета познакомится со мной. Только потом я узнал, что такой вопрос, в общем, ни к чему не обязывал Юве. Это еще не было предложение. Это был способ знакомства с собеседником. Не думаю, что такой способ выражал какую-то накатанную или заранее подготовленную модель общения или преследовал цель поставить человека в нелегкое положение и проанализировать его реакцию. Нет, скорее это отражало одно из характерных качеств Юве — необыкновенно развитую интуицию, которая редко обманывала его. «Я не думал об этом», — сказал я совершенно искренне, удивленный таким оборотом дела и забыв употребить общепринятую форму о том, как высоко я ценю оказанное мне доверие. И тут же продолжал: «Да и, откровенно говоря, я совершенно не уверен, что буду полезен в отделе. Я люблю писать, но не чувствую себя особенно пригодным для аппаратной работы». «Ну, чего другого о возможности писать у вас будет сверх головы?» Мы, собственно, заинтересовались вами, поскольку нам не хватает людей, которые могли бы хорошо писать и теоретически.